Момент помолчав, ворчливо добавил: «Ты со всеми принцессами Чебалии что ли спишь? Кого еще ждать в новостях?» Качнув головой, я протянул планшет. «Читайте текст вашего выступления на пресс-конференции». Тот хмыкнул, но аппарат забрал, сразу же принявшись вчитываться в строчки текста. Я же достал телефон и вколотил в поиск нужный запрос. Мион действительно решила публично вклиниться в ситуацию. Ее саму журналисты никак не цепляли. Как ни крути, девушка оставалась членом семьи Чон. О внутренних разногласиях, среди которых пока было неизвестно, равно как и о состоянии председателя Hyundai Group. Как минимум, широкая публика точно была не в курсе ситуации. Поэтому, даже если в прессу просочилась информация о наших встречах, использовать ее никто не рискнул. Тем не менее, она сделала заявление по собственной инициативе. И судя по формату обсуждений в социальных сетях, солидную часть пользователей теперь волновал вопрос, к самому делу, никакого отношения не имеющий, с кем именно из двух представительниц высшего света я встречаюсь. Вот это точно нужно вычеркнуть. Я повернул голову, столкнувшись с возмущенным взглядом Гарама, а тот развернул планшет ко мне, пытаясь указать на нужный блок текста пальцем. Параллельно принялся объяснять словами: «Перебор, никто в такое не поверит». Медленно кивнув, я отчасти согласился: «Из тех, кто вас хорошо знает, скорее всего, правда, никто не поверит, но эта речь предназначена не для них. Вам нужно привлечь симпатии публики, а не только внимание к выступлению». Тот повернул планшет обратно к себе и, подняв брови, посмотрел на экран. «Выжечь огнем коррупцию, демонтировать фундамент прогнившей политической системы, уйти от практики закулисных сделок», вернув внимание на меня, вздохнул. «Ты же видел предвыборные программы, каждый обещает бороться с коррупцией, слова только используют разные, и ничего не делает, вернее, делают и много, но в обратном направлении. Зачем повторяться?» Я пожал плечами. «Потому что эти слова пойдут дополнением к основной речи. Тему борьбы с продажными чиновниками все равно затронуть потребуется. Будет странно, если не прозвучит ни одного слова про коррупцию. Как минимум, за это могут зацепиться аналитики противника. Хотите увидеть в интернете поток мемов, посвященных игнорированию коррупции в вашей речи?» Недолго подумав, тот отложил планшет в сторону. «Ладно, что будет по плану дальше? Я выступлю, заявлю о назначении Бён Хо Шона лидером новой консервативной партии и потребую его немедленного освобождения. Что потом?» Чуть наклонив голову, я указал еще на один пункт. «Вы потребуете сделать процесс полностью прозрачным и немедленно представить общественности доказательства. А еще обрушитесь на народный патруль, который возглавляет Сын Джи Сок Ра. Потому что после вас будет выступать Мин Сапек». Общую схему пресс-конференции мы уже обсуждали, и Гарам был в курсе, что предполагается удаленное подключение по видео, но, видимо, считал, что там появится мое лицо, потому что сейчас на его лице отразилось неподдельное удивление. Зачем? Что она им скажет? Сама девушка, которая сейчас сосредоточенно работала над текстом собственного выступления, даже не повела ухом. Я же продемонстрировал улыбку. Всю правду об основном свидетеле прокуратуры. Это единственный мощный инструмент давления, который у них имеется. Уничтожим его, и враг останется с пустыми руками. А народный патруль будет обвинен в подстрекательстве к даче ложных показаний. Как минимум. Тот задумчиво покосился на девушку, а я продолжил. Когда все закончится, репортеры получат пакет информации о проступках прокурора. Плюс вы продублируете их публично, прямо во время вашей речи. А я в этот момент отправлюсь к тем его жертвам, убедить которых сотрудничать, на мой взгляд, проще всего. Гарам свел брови, и его лоб покрылся сетью глубоких морщин. Сегодня вечером, пока я буду выступать, я утвердительно наклонил голову. Как только Джи Сок Ра узнает о выступлении, его люди повторно пройдутся по всем, кто располагает информацией и надавит, обеспечит их молчание всеми доступными способами. Единственный шанс уговорить их сотрудничать – появиться на пороге уже сегодня. Мужчина задумчиво пожевал губы. Ащ, стремительно все, как гоночный болид. Снова опустив взгляд на экран планшета, пролистал в конец документа, где были указаны дополнительные пункты сегодняшней программы, подлежащие реализации. Зашевелил губами, изучая информацию. Наконец посмотрел на меня. «Предположим, все получится, и твоего Бён Хо освободят. Он вообще выступать умеет, лидер партии, это не просто лицо и биография. Как минимум, должен уметь хорошо говорить». Усмехнувшись, я кивнул ему. «С речью у него все в порядке. Проблем не будет. Ключевой момент – заранее его проинформировать, чтобы не возникло неприятного казуса». Гарам поморщился. «Я тебе не мальчишка. Адвокат уже в прокуратуре. Он, правда, третий уже, которого заявляется. Но увидеться им все равно дадут. Послание передаст». Секунду помолчав, поднял на меня глаза. «Где мои гарантии, что после того, как твои люди окажутся на свободе, а обвинения сняты, ты не растворишься в ночи?» Вопрос был логичным. Более того, отчасти его подозрения были верны. Сражаться за него, выкладываясь на все 100%, я не планировал. Сейчас Гарам жаждал показать всем, что еще чего-то стоит и способен побеждать. Но если получит в свои руки реальную власть, то просто так он уже ее не отпустит. Не во второй раз. Конечно, в итоге его все равно выкинут на улицу, но перед этим старик организует максимальный хаос. С другой стороны, сделать так, чтобы малоизвестная партия, у которой пока имелась лишь пара конкурентоспособных кандидатов, взяла большинство на выборах в национальное собрание, задача из разряда невозможных. Безусловно, прецеденты в человеческой истории случались, но на мой взгляд, максимум, на который мог рассчитывать этот проект, около 100 депутатов. В том случае, если ситуацию получится раскачать настолько, что кандидаты Свободной Кореи устремятся на поклон к новому господину. А где мои гарантии, что, получив первую порцию популярности, ты не заключишь сделку за моей спиной? Мужчина причмокнул губами и улыбнулся. Справедливо. Но, знаешь, давай еще раз пройдемся результаты, которых планируется достичь. Во время первой фазы наших переговоров я отталкивался от максимума потенциальных показателей. Теперь же, решил немного снизить планку. Рост уровня известности партии и уничтожение фигуры Джисок Ра. Вы получите крупную фракцию в парламенте и неплохие перспективы на выборах президента. Забросив ногу на ногу, он впился в меня взглядом. А кандидатом станет Бён Хо Шон, человек, о котором я ничего не знаю. Я отрицательно покачал головой. Не думаю. Скорее всего, он покинет пост председателя партии после того, как мы закончим с Джисоком, оставив вам хороший рейтинг и неплохие перспективы. Мужчина нахмурился. Почему? Бён Хо может стать членом национального собрания, а потом попробовать свои силы на президентских выборах. Он же станет нашим знаменем. Поворот разговора был ожидаем. Я понимал, что как только все коснется деталей, у Гарама появятся вопросы, и заранее подготовил варианты реакции. Бён Хо идеален в качестве противовеса Джисоку. Как минимум, по той причине, что на самом деле является честным человеком. Все моменты его биографии, за которые можно зацепиться, легко объяснимы. Там нет таких скелетов, при виде которых публика ахнет и начнет в ужасе разбегаться. Сделал паузу, давая собеседнику осознать сказанное, после чего продолжил. Это вызывает естественный вопрос, как долго честный человек сможет руководить политическим проектом без конфликтов. Все остальные поднимались по карьерной лестнице постепенно, и даже если начали относительно порядочными людьми, то к моменту своего подъема успели стать совсем другими. А вот Бён Хо измениться не успеет. Хотите рискнуть и привести в Синий дом человека, который на самом деле станет бороться с коррупцией? Гарам закашлялся и посмотрел на меня с долей иронии. Что за молодежь пошла, так и норовит старика до сердечного приступа довести? Вмиг посерьезнев, поинтересовался. А как же все твои обещания? Власть над Кореей, Синий дом, вершина мира? Я пожал плечами. Вы получите хорошие рейтинги и частично очищенную репутацию. Бён Хо уйдет без всякого негатива, никак не повлияв на положение. Возможно, рейтинги партии немного просядут, но к тому времени у вас будет немало сильных кандидатов в округах, которым будет поздно менять команду, а к президентским выборам подберете нужного человека. 8 месяцев – достаточный период времени, чтобы сделать его лицо узнаваемым. Не думаю, что он всерьез рассчитывал оставить Бён Хо во главе новой консервативной партии на постоянной основе. Вернее, я был уверен, что это не так, глупо оставлять на такой позиции человека со стороны. Использовать подобную фигуру для привлечения взрывного внимания общественности в условиях запредельно низких рейтингов – неплохой ход, но делиться с ним реальной властью после того, как партия превратится в серьезного игрока, неприемлемо. По крайней мере для такого человека, как Гарам Хур. Тем не менее, собеседник сделал вид, что задумался. Посидел какое-то время, делая вид, что размышляет, и кивнул. Жаль, неплохая бы с ним вышла комбинация. Улыбнувшись, я забрал у него планшет и перешел к следующему пункту, который хотел обсудить. А теперь, давайте поговорим о нашем с вами взаимодействии во время и после пресс-конференции. На то, чтобы обсудить все вопросы и подготовить нужные тексты, у нас ушло еще около часа, после чего Гарам выехал в арендованный зал бизнес-центра, где должно было пройти мероприятие, а мы отправились к адресу, где жил человек, которого, на мой взгляд, было проще всего убедить дать показания против Джисок Ра. Поехав на машине, предоставленной нашим союзникам и с его водителем, на улице уже было темно и шел мелкий дождь, вероятность того, что камеры зафиксируют наши лица через тонированные стекла, была почти нулевой. Тем более их не могли рассмотреть случайные прохожие. Когда мы отъехали на несколько сотен метров, завибрировал телефон. Сейчас там был установлен новый мессенджер с несколькими чатами, где было настроено автоматическое удаление сообщений. Послание пришло от Минса Пэк, которая держала в руках телефон. «Ты ему веришь?» Говорить в присутствии водителя девушка не стала, решив использовать иной способ связи. Сам же вопрос явно касался Гарам Хура. «Нет, но пока наши цели совпадают, он будет в деле». Та слегка повела глазами в мою сторону и сразу же отправила еще одно сообщение. «А потом, понимаю, что у нас нет большого выбора, но старик не выглядит надежным партнером». Я едва заметно усмехнулся. «Эта компания станет фундаментом, на котором стоит его партия. Он не станет разрушать его сам и будет отчаянно биться против любого, кто попробует это сделать извне. Вот увидишь, он потом про это еще книгу выпустит». Глаза девушки на момент блеснули весельем. «Не удивлюсь, если так и будет. Закажет кому-то манускрипт о чудесном перерождении лесного бандита в благородного воителя и его борьбе со злом. Конечно, если протянет достаточно, чтобы успеть». На этом переписка закончилась. По сути, все было честно, мы помогали Гараму оживить партию за счет мощного всплеска внимания. Более того, обеспечивали реальный шанс вернуться в высшую лигу. Он же давал нам ту самую армию, которая была необходима для битвы с противником. Пусть не настолько сильную, как вражеская и не так хорошо подготовленную, но тем не менее, вполне многочисленную, чтобы рассчитывать на успех. Не говоря уже о том, что сейчас мы переводили вопрос в политическую плоскость, одновременно разворачивая контратаку на Джисок Ра, который подобного подвоха точно не ждал. Уверен, он даже наши имена толком не запомнил, и уж точно не полагал, что двое оставшихся на свободе сотрудников компании способны за один день договориться с кем-то из игроков на политической арене, после чего организовать быстрый ответный удар. Теперь прокурор окажется в той самой ситуации, которую всю свою карьеру старался избегать, под лавиной негативных новостей, которые никак не удалить и не прикрыть. Придется отбиваться классическими методами, к чему он не привык. Посмотрев в окно, я невольно усмехнулся, вспомнив про Вэнь Минтана. Могу поспорить, китаец сейчас находился в состоянии жуткого стресса и гадал, где мог настолько испортить свою карму. А совсем скоро его ждет еще один сюрприз. Вот только, по вопросу Тайваня придется запросить отсрочку. Вряд ли мы уложимся в изначально оговоренный срок. Автомобиль проехал перекресток и остановился около лапшичной, чьи окна были закрыты рольставнями, а табличка на двери гласила, что заведение закрыто навсегда. «Приехали», — коротко сообщил водитель, глуша двигатель. «Ждем», — ответил я ему в тон, бросив взгляд на телефон. До начала пресс-конференции оставалось совсем немного. Как только она начнется, мы двинемся к синей двери, что виднелось в свете фонаря, чуть дальше по улице, и попробуем получить первого свидетеля. Я смотрел на телефон, где был открыт сайт партии, на котором должны были вести онлайн-трансляцию. А потом, Минса Пэк молча вытянула в мою сторону руку, демонстрируя экран собственного аппарата. С официальным заявлением совета директоров Hyundai Group о том, что Ми Ён Чон сейчас находится в отпуске и не может высказываться от имени компании. На первый взгляд абсолютная формальность, но в подтексте легко читалось неодобрение недавних слов девушки. А тот факт, что текст был подписан ее отцом, прозрачно намекал на точно такую же позицию со стороны семьи. Чжи Чен нервно мерила шагами свой новый офис. Сброшенные туфли валялись в углу, телефон был сжат в руках, а губы шевелились, извергая тихие ругательства. Пространства хватало на полтора десятка шагов в одну сторону, потом разворот около окна и столько же обратно. чтобы повторить цикл заново. Сидеть на месте девушка не могла, но и чем можно сейчас заняться, не представляла. Адвокаты всем арестованным были обеспечены, стратегия ее личной защиты сформирована. Целая команда юристов сидела на низком старте, ожидая претензий от прокуратуры. Правда, пока те молчали, что серьезно удивляло, если не считать потока новостей, в которых ее именовали не меньше, чем заказчиком атаки на Chen Pharmaceutical. Единственной активностью стало выступление отца. Как выяснилось, из Манилы он все-таки прилетел, полчаса назад появилось его интервью, данное одному из медиа среднего звена. Основной посыл был прост: мужчине больно смотреть на то, что происходит с семейной компанией, и если родственники призовут на помощь, он готов взять бразды правления в свои руки. Естественно, лишь для того, чтобы исправить ситуацию, не более того. Плюс в информационной сводке были ссылки на десяток заметок, где ситуацию пытались обыграть так, как будто Дак Хо Чен вовсе не имел отношения к происходившему в Индонезии и ничего об этом не знал. Пара авторов дошла до того, что намекнула на причастность самой Чжи к организации схемы, с целью подставить двоюродного брата. Объективным фактом эти версия противоречила полностью, но вектор вырисовывался вполне понятный. Чжи Хё и Дак Хо пытались воспользоваться ситуацией, чтобы исправить свое положение. Впрочем, переживала девушка не по этой причине, а из-за полного непонимания, что еще можно предпринять. Все задачи, которые пришли ей в голову, уже были выполнены. Она даже позвонила Мион и договорилась с ней о взаимодействии. Правда, судя по заявлению Hyundai Group, которая вышла несколько минут назад, тем такая активность пришлась совсем не по нраву. В очередной раз притормозив перед окном, она бросила взгляд на улицу. «Вот и где ты сейчас, Мин Джинхо, какой у тебя план? Мог ведь хотя бы намекнуть, что именно собираешься делать? Ащ, даже сейчас бесишь». Топнув босой ногой по полу, круто развернулась на месте, а в следующую секунду распахнулась дверь и внутрь ворвался Кён Чхве. «Госпожа, включите телевизор, канал CBC, там выступает Гарам Хур, он про бушующего кита говорит». Фамилия ей ни о чем не сказала, но девушка молнией устремилась к столу, схватив пульт. А когда засветился экран большой плазмы, висящий на стене, поняла, кого имел в виду секретарь. Имя старого политика, который давно и прочно ассоциировался с коррупцией, она не помнила, но вот его лицо узнала, тот не раз фигурировал в новостных выпусках. Сейчас этот старый дракон, давно потерявший свою пещеру с золотом и ставший парией, с гордым видом стоял за трибуной с установленным микрофоном. Судя по всему, сделав паузу в своем выступлении, спустя мгновение, заговорил снова. «Поэтому мы не просим, а требуем немедленно снять все обвинения с героев, которые желали спасти нашу страну, освободить их из-под стражи и раскрыть все детали чудовищного позора, рассказать о каждом нарушении закона со стороны полиции и провести расследование действий прокурора Джи Сок Ра, который каждый раз говорит вам красивые слова с экранов, но на самом деле виновен не меньше, чем преступники, которых он должен ловить». На момент прервавшись, потряс в воздухе листом бумаги. «Сейчас я назову все преступления Джи Сок Ра, о которых нам известно. Напомню, по каждому из них удалось найти доказательства. Бесстрашный Бён Хо Шон занимался этим на протяжении последнего года и был близок к тому, чтобы все обнародовать. Но его бросили за решетку, арестовали, чтобы заткнуть рот. Прямо здесь, в Сеуле. Если сегодня вы проигнорируете это, завтра то же самое может случиться уже с вами». Чжи Чен застыла на месте, ошеломленно смотря на экран телевизора, где политик принялся перечислять прегрешения прокурора. Потом медленно повернула голову к своему секретарю. «Как это вообще?» Прервавшись на полуслове, нервно усмехнулась. «Ащ!» Бушующий кит снова сделал внезапный кульбит. «Даже я такого не ожидала». Бросив быстрый взгляд на экран, где Гарам продолжал зачитывать список, вернула внимание на сотрудника. Что там было в самом начале? «Многое я пропустила, глава В. Люди, которых я выбрал первыми, были семейной парой, которая 7 лет назад потеряла сына, тому не повезло оказаться в компании девушки, что приглянулось главному прокурору в ночном клубе. Сам он посещал только избранные заведения Сеула, всегда оставаясь в приватной кабине и на публике не показываясь. Но его люди неплохо справлялись с уговорами тех, на кого указывал шеф, наблюдая за танцполом через камеры наблюдения. На самом деле занятный выверт сознания, несмотря на обилие откровенно продажных женщин, с которыми за деньги можно было делать все, что угодно, вплоть до самых жестких сексуальных игр, Джисок предпочитал брать случайных девушек с танцпола, при этом, точно так же оплачивая их время, порой по куда более высокому тарифу, чем в случае с профессионалками. Тех, кто отказывался наотрез, он либо отпускал, либо дожимал после, изучая семейное древо и подбирая уязвимые точки, если объект зацепил чем-то настолько, что чиновник был готов расходовать свои силы. Впрочем, в большей части случаев, увидев толстую пачку денег и услышав предложение посидеть в приватной кабине вместе с серьезным человеком, девушки благополучно соглашались, после чего продавливать их становилось куда проще, если первый шаг уже сделан. Второй всегда дается куда проще. В тот раз все тоже прошло гладко. Вот только вмешался знакомый парень, которому эта самая девушка была симпатична. Начал скандалить, пытаться ее увести, провоцировать драку с охраной Джисока, который тогда еще был главой районной прокуратуры. В итоге, смутьяна вывели из клуба, но тот оказался упорным. И если так можно сказать, со связями, его школьный друг работал в том же заведении официантом. Так что, когда прокурор покидал клуб, на пути его небольшого кортежа возникла фигура того самого парня, искренне считавшего, что Джисок везет трофей в виде девушки к себе домой. Хотя на самом деле, та осталась отдыхать в той самой приватной кабине, полностью удовлетворив пожелания чиновника. На этот раз охрана церемониться не стала. И что самое важное, если верить цитате новости, которую перепостил себе один из живущих в Таиланде корейцев, пришедший в ярость прокурор лично вышел из машины и нанес несколько ударов. Пострадавший скончался на месте, проломив голову об асфальт. Его школьный приятель попытался дать истории огласку, обратившись к его родителям. Изначально, те его намерения полностью одобрили и поддержали. Даже успели связаться с парой журналистов. Но потом все быстро замялось. Собственно, я даже знал, как именно. У той же пары была дочь, младшая сестра погибшего, сейчас проходящее обучение в Сеульском университете. Золотая мечта всех школьников из трущоб, если для детей из высших социальных слоев, это была минимальная планка, то обычные школьники стремились туда пробиться любой ценой. В данном конкретном случае, за счет жизни сына и брата, на звонок около двери, выкрашенной в синий цвет, пришлось жать трижды. Только после этого внутри послышались шаркающие шаги, а потом скрипнули металлические петли, и в приоткрывшейся щели показалось покрытое морщинами мужское лицо. Хозяин дома молчал, настороженно рассматривая меня. Я же выбирал между вариантами начала разговора, и через пару секунд определился. Вы хотите сохранить обучение дочери в университете и гарантировать ей работу? На момент тот недвижно застыл, потом моргнул и чуть подался назад, приоткрывая дверь. Судя по его поведению, услышь мужчина слова о мести за сына и возмездии виновнику, просто бы захлопнул дверь. Могу поспорить, они много раз проговаривали это внутри семьи, дойдя до такого состояния, что любое упоминание темы превратилось в своего рода табу. Но вот угроза и предложение, объединенные в одном вопросе, заставили его отреагировать. Чуть сдвинувшись вперед, я приподнял брови, и тот еще шире открыл дверь, давая мне пройти в крохотный внутренний двор, со всех сторон огороженный стеной. Минса Пэк осталась в машине, следила за онлайн-трансляцией Гарама, готовясь к своему прямому включению. Когда я оказался внутри, тот прикрыл дверь и на секунду замер. Неуверенно оглянувшись на вход в сам дом, снова посмотрел на меня и протянул: «А вы?» Ничего не говоря, я вытащил из кармана телефон и, подняв его, продемонстрировал экран, на котором шла трансляция. Зажав боковую кнопку, немного прибавил звук. В первое мгновение мужчина растерялся, смотря на картинку. Потом услышал имя Джисока и подался вперед, вслушиваясь в слова, после чего устремил на меня абсолютно растерянный взгляд. «Вы, при чем тут наша дочь? Мы никому и ничего». Запнувшись, собрался с мыслями и продолжил уже более уверенным тоном: «Все точно, как договаривались. Мы соблюдаем условия». Я слегка продвинулся вперед, и он тут же попятился, сгибаясь в поклоне, явно приняв меня за посланника от прокурора. Условия, те самые, на которые когда-то согласились. Отдав жизнь сына в обмен на будущее для дочери, тот медленно выпрямился, потрясенно смотря на меня. Потом шумно выдохнул: «Убирайтесь, немедленно. Это мой дом, уходите». Я столкнулся с ним взглядом и надавил голосом: «Хотите, чтобы у вашей дочери не оказалось будущего? Что скажут ее сокурсники, когда узнают, как ответят те, кто будет проводить собеседование о работе? Сильно повезет, если ей вообще позволит доучиться и получить диплом. Мужчина было открыл рот, собираясь что-то сказать, но так и не решился. Судя по мимике, сейчас он испытывал изрядное потрясение. За его спиной распахнулась дверь и в проеме показалась женская фигура. Вслед за ней на улицу выскользнула и девушка, замеревшая в паре метров позади хозяина дома, видимо, та самая дочь. «Я же сделал следующий ход. Это выступление прямо сейчас смотрит миллионы людей, а к завтрашнему вечеру о нем будет знать вся Корея. Ваши имена прозвучат совсем скоро. Каждый из ваших знакомых будет знать, что вы заключили сделку, позволили убийце сына избежать любого наказания». Женщина, которая стояла в дверях, охнула. Мужчина же скривился в яростно-болезненной гримасе и, вытянув руку, указал на железную дверь за моей спиной. «Уходи, сейчас же!» Я отрицательно качнул головой. «Нет, у меня предложение. Ваша дочь продолжит учиться в Сеульском университете и гарантированно получит работу в крупной компании, когда его закончит. А у вашей семьи окажется достаточно денег, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Плюс вам гарантируют защиту от любых действий со стороны Джисок Ра». На секунду замолчав, продолжил: «Еще вы смоете с себя позор, отомстите за гибель вашего ребенка и уничтожите того, кто когда-то вас сломал». Слова подействовали. Правда, не совсем так, как я предполагал, давление оказалось для них слишком сильным. Как минимум для главы семейства, который снова поднял дрожащую руку, указывая на дверь. Губы мужчины дрожали, и разборчиво говорить он не мог, но посыл был ясен. Впрочем, через секунду из-за его спины появилась девушка, которая схватила руку мужчины и надавила, опуская ее вниз. Сама же уставилась на меня, блестя глазами, в которых стояла слезы. «Это правда? Кто вы такой? От кого пришли?» Я перевел на нее взгляд. «Сам по себе, но у меня много союзников». Подняв телефон, продемонстрировал ей экран с трансляцией выступления Гарам Хура. «Например, он, плюс некоторые чебали. Прокурор будет уничтожен. Вы сможете расквитаться, при этом, будучи в полной безопасности». Несколько секунд она медлила, смотря на меня, потом резко развернулась к своему отцу. «Мы сделаем все так, как он говорит». Мужчина отступил назад, смотря на нее глазами полными паники. «Мы обещали, подписали бумаги». «Нет, пусть уходит». Слегка продвинувшись вперед, я привлек его внимание и заговорил: «Ни одна бумага, связанная с сокрытием преступления, не может быть законной. Что бы вы ни подписали, никакой юридической силы это не имеет». Тот попытался что-то ответить, но я поднял руку, останавливая его, и продолжил сам: «Все еще не понимаешь? Вы сможете отомстить, ничего не потеряв. Скорее наоборот, твоя дочь получит хорошую работу после университета, а государство наверняка выплатит вам компенсацию. Речь о десятках миллионов вон, не говоря о гонораре, который заплатит за интервью». На секунду воцарилась тишина, которую разрезал голос вновь заговорившей девушки. «Если вы не хотите, я все расскажу сама. Слышали? Поеду с ним и все расскажу». На то, чтобы окончательно их убедить, ушло еще несколько минут. Плюс, какое-то время семья потратила на сборы, а потом они уехали на второй машине, присланной Гарам Хуром. Получив согласие, я сразу же отправил сообщение его секретарю. К моменту, когда я снова оказался на заднем сиденье, Мин Сопек уже выступила по видеосвязи, обвинив Урамха в ложных показаниях и стремлении нанести компании ущерб из-за ревности и жадности, не обвинив его напрямую, но намекнув на деньги от Джисок Ра, который настолько испугался расследования Бёнхо, что не придумал ничего лучше, чем атаковать компанию, в которой тот работал, и упрятать за решетку весь ее персонал, заодно получив выгоду от атаки на Чен Групп. Запись я просмотрел по дороге на нашу временную базу. Мы с креативщицей возвращались в дом, где работали до этого, а вот свидетелей повезли в особняк самого Гарама. Оптимальное место с точки зрения безопасности, даже если люди прокурора быстро выяснят детали, то штурмовать дом подобной персоны не рискнут, не говоря уже о том, что охранялся он по высшему разряду. Работать с семьей начали практически сразу. В этот раз это были не блогеры, Гарам обеспечил съемочную группу одного из телеканалов. Первый репортаж они планировали выпустить в утренних новостях, а вечером собирались пустить в эфир полную версию интервью. Мы же с Минса занялись другой стороной компании, подготовкой материалов и технических задач для блогеров. Свою сеть профилей использовать было нельзя, но этого и не требовалось. Гарам привлек для медийной кампании почти 30 блогеров, суммарный охват аудитории которых, даже с учетом пересечений, тянул на 500 тысяч человек. Более чем достаточно, чтобы спровоцировать обсуждения в социальных сетях. Тем более, после утреннего репортажа, тема и так привлечет к себе внимание. Собственно, обсуждение уже началось, несмотря на относительно позднее время, количество постов стремительно росло, а пресс-конференцию Гарам Хура упомянули абсолютно во всех новостных выпусках. Сама прокуратура пока хранила молчание. Единственной реакцией стало короткое заявление пресс-службы, мол, генеральный прокурор в курсе ситуации и сейчас в ней разбирается. Разворачивать базу для контратаки они начали только ночью, именно тогда появились первые негативные посты. Вполне ожидаемого формата, авторы давили на биографию Гарам Хура и пытались вбросить идею, что все это лишь провокация перед выборами в национальное собрание, старательно фокусируясь на его персоне и лишь вскользь упоминая Бён Хо. Предсказуемая тактика, и не слишком эффективная, по крайней мере, если учитывать волну новостей, которая завтра обрушится на прокурора, а параллельно с ней появятся и призывы к немедленному освобождению из-под ареста всех сотрудников бушующего кита, которые сейчас оказались за решеткой, и снятию с них обвинений. С Чжи Чен или Мион я пока не связывался. В теории, техническая возможность выйти с ними на контакт имелась, но Джи Сок Ра пока оставался главным прокурором Сеула и сохранял неплохой уровень влияния. В конце концов, престол под ним лишь пошатнулся, а шумиха, которая поднялась в медиа, не могла одномоментно обрушить рейтинги популярности. Многие все еще рассматривали его в качестве будущего хозяина синего дома, что значило, телефоны обеих девушек могли прослушиваться. И пусть перехватить сообщение в мессенджере с криптошифрованием было практически невозможно, даже при контроле трафика на стороне оператора лучше было не рисковать. Тем более, имелась неплохая вероятность, что уже завтра к вечеру арестованных отпустит, а нас с Минса уберут из розыска. Отдыхать мы улеглись поздно ночью, полностью закончив работу и изрядно вымотавшись. А вот просыпаться пришлось рано, к моменту выхода утренних новостей, требовалось быть в полной готовности и держать связь с блогерами. Разобравшись с утренними процедурами и бегло просмотрев ночные новости, я двинулся на кухню и встретился с Минса Пэк, которая выходила с двумя чашками кофе. Сонно зевнув, девушка протянула одну мне. «Держи, я тебя как раз будить собиралась». Хмыкнув, я забрал кружку и, втянув ноздрями аромат, сделал небольшой глоток. Покосился на девушку, которая протопала мимо. Выспалась, та на момент притормозила, обернувшись. Непонимающе моргнула. «Издеваешься или шутишь? 4 часа на сон, кто за такое время успеет выспаться?» С укором вздохнув, пошла дальше, в зал, который мы временно превратили в свою рабочую комнату. На входе, едва не врезавшись в молодого парня, который работал на Гарама и, видимо, собирался проверить, проснулись ли мы, тот отступил назад, а скользнув взглядом по меланхолично прошедшей мимо Минсо, замер с открытым ртом. Тонкая майка на голое тело и короткие облегающие шорты заметно выходили за все границы местных традиций. Заметив меня, сразу же отвел глаза и, еще мгновение постояв, неуверенно выдавил: «Господин Хур приказал проверить, поднялись вы или нет. Прошу меня извинить». Склонившись в поклоне, бросил косой взгляд на креативщицу, которая с ногами забралась в кресло, отпивая кофе, после чего выпрямился и молнией скрылся в дверном проеме. Я же опустился на диван и тоже посмотрел на девушку. Та внимание заметила и вопросительно изогнула правую бровь. «Что?» Усмехнувшись, я указал кивком на проем, в котором скрылся парень. «Он из-за твоего наряда едва речи не лишился». Минса пренебрежительно поморщилась. «Мы в 21 веке живем. Чосана давно нет. И вообще, я, можно сказать, дома. Как хочу, так и одеваюсь». Глянув в сторону выхода, цокнула языком. «Уверена, порно он каждый вечер смотрит. А как живую девушку видит, так сразу глаза в пол. Двойные стандарты. Бесит». Кашлянув, я отпил кофе и разложил ноутбук, переходя к рабочим чатам. Выпуск новостей должен был начаться через полчаса, а спустя еще 10 минут мы планировали разместить первые посты с реакциями блогеров, постепенно наращивая их число и превратив в основу громадного вала, который накроет прокурора. Свободная Корея так и молчит. Странно, он же, по сути, их кандидат. Креативщица смотрела на экран телефона, видимо, проверяя свежие новости, а я пожал плечами. Пытаются понять, как им быть и следят за развитием ситуации. Зачем им связываться с прокурором, которого могут втоптать в грязь, только рейтинги портить? Та медленно кивнула. Пожалуй, да, но они даже нейтрального заявления не выпустили, как будто ничего и не происходит. Ответив на сообщение одного из блогеров, я тихо хмыкнул. Договориться между собой скорее всего не могут. Девушка вздохнула и потянулась, едва не расплескав кофе. Потом уперла в меня задумчивый взгляд. Когда все это закончится, мы должны поехать на отдых, на Чеджу, например, или в Пусан, прищурившись, добавила, или на горячие источники. Знаю я пару отличных мест. На момент оторвав взгляд от экрана ноутбука, я кивнул, на Тайвань полетим, там говорят, тоже неплохо. В глазах Минса отразилась задумчивость, а почему именно на Тайвань, раз все равно лететь, есть места и получше. Я только усмехнулся и пожал плечами, набирая ответ на очередное сообщение о готовности. Минут 10 стояла тишина. Мы пили кофе, общались с блогерами и готовились к новому витку атаки, постепенно выходя в рабочий режим. А потом послышался голос креативщицы. «Ащ, как так можно? Родную сестру и они еще что-то про мораль с традициями говорят». Повернув голову, я столкнулся с ее чуть встревоженным взглядом. «Зайди в новости и вбей в поиск Чжи Чен». Переключившись на браузер, я вколотил нужный запрос, сразу же поняв, о чем идет речь. В выдаче было не меньше десятка видео с интервью Ю Джин Чен, опубликованными буквально за последние 2 минуты. Открыв одно из них, я пробежал глазами описание, коротко выругался и запустил воспроизведение. Глава 6. Ю Джин Чен сыграла на стороне Чжи, получив заслуженный бонус, увеличила пакет акций и упрочила позиции внутри компании. Да, она была настроена куда более негативно, чем все остальные, но какого-то серьезного подвоха с ее стороны я не ждал. Как минимум по той причине, что не было никакого смысла дальше разрушать репутацию Чен Групп, располагая крайне скромными шансами на успех. Свергнуть Чжи после прошедшего собрания акционеров и размытия доли проигравших было крайне сложной задачей. К тому же, вмешательство в ситуацию Гарамхура и новой консервативной партии должно было намекнуть, что воевать придется не только против Чжи. Тем не менее Ю Джин дала интервью, не по собственной инициативе, естественно, скорее стала инструментом в руках своего отца. Тактику тот выбрал неплохую, девушка обвинила сестру в давлении, угрозах и едва ли не шантаже, напрямую связав с этим процессом меня и всю команду бушующего кита. Тема с обвинениями в адрес Чжи Сок Ра при этом напрочь игнорировалась. Тем не менее, подтекст читался легко. Раз мы оказались способны на подобные действия в адрес членов семьи Чен, то вполне вероятно, прокурор тоже подвергся абсолютно лживой атаке. Схема была вполне работоспособной, а скорость, с которой распространялось видео, впечатляла. Получись у них сфокусировать внимание публики на ситуации вокруг Чен Групп, это стало бы первым шагом на пути к опровержению всех обвинений. Как минимум, заметно бы притормозило всю кампанию против прокурора. Но что-то подсказывало, пусть они и взаимодействовали с Чжи Сок Ра, тем не менее полной откровенности между ними не наблюдалось. Уверен, сам прокурор уже был в курсе исчезновения семьи одной из своих жертв, явно не проинформировав об этом союзников. Поэтому, репортаж на одном из крупных каналов, который появился спустя 10 минут, скорее всего стал для них неожиданностью, а нам, в свою очередь, позволил легко опрокинуть противника. Грязные подробности внутрисемейной жизни собственников одного из чебалей – это интересно, но шантаж и угрозы – это в некотором роде обыденность, в отличие от сокрытия убийства, совершенного по приказу крупного чиновника, в котором тот принимал непосредственное участие. Свидетелей последнего, если не считать его собственных людей, было немного, лишь 2 охранников заведения, которые выскочили на шум и застали финал всей сцены. Вот с процессом в целом, людей было связано куда больше. Экипаж вызванной скорой помощи, сотрудники полиции, патологоанатом, проводившие вскрытие, плюс масса косвенных свидетелей из числа их друзей, коллег и знакомых, которые что-то слышали об этом деле. Медийщики, учуявшие перспективы больших объемов трафика, а вместе с ними и серьезных денег, рьяно взялись за поиски. К обеду в сети уже была запись бывшего работника скорой помощи, который переехал жить в Сингапур, женившись на местной жительнице. Не знаю, как именно его уговорил блогер, опубликовавший видео, но мужчина рассказал все в деталях, однозначно скомпрометировав официальную версию, по которой посетитель клуба попросту споткнулся, упал и неудачно ударился головой об асфальт. Естественно, взялись и за всех остальных людей из списка, который вчера озвучил Гарам. Сеть заполнилась роликами, на которых испуганные люди просили уйти и закрывали двери. Некоторых заставали на работе или во время учебы. Эти старались попросту сбежать от людей с камерами и микрофонами. Мы же старательно вбрасывали новые и новые порции материалов, протягивая нити от главного прокурора Сеула к многочисленным делам, которые вело его ведомство, включая ситуации, когда, несмотря на долгое уголовное преследование и содержание под стражей, в итоге все заканчивалось освобождением в зале суда, по той простой причине, что у прокуроров не имелось достаточно веских доказательств, чтобы подтвердить обвинение. Вот только бизнес человека к тому моменту уже переходил в чужие руки или банально шел на дно. Не у каждого находилась команда, готовая стоять до конца и управлять делом в ситуации постоянного давления. Само собой, улик у нас не было, нельзя собрать доказательства по десяткам эпизодов за одну ночь, особенно, если из инструментов у тебя только ноутбук и выход в интернет. Тем не менее, версии были выстроены достаточно убедительно, чтобы вызывать доверие у зрителей, и органично вписывались в общую картину. Обрабатывали мы и попытки выпадов со стороны противника, каждое заявление пресс-службы прокуратуры сразу же оборачивалось потоком мемов, плюс подвергалось разгромной критике на более серьезном уровне. А Юджин Чен стала героиней целой группы материалов, в которых делался намек на попытку захвата Чен Групп со стороны ее отца, который в свою очередь связывался с Джи Сок Ра. Полностью погрузившись в рабочий процесс, я очнулся только почувствовав на своем плече чью-то руку. Снизив уровень фокуса, повернул голову и столкнулся с взглядом Мин Со. «Не знаю, как ты, а я проголодалась. Давай, оторвись от работы и поедим». Девушка указала кивком на низкий столик посреди комнаты, который был уставлен блюдами. Заметив на моем лице легкое удивление, добавила: «Люди Гарама заказали доставку. Ты на мои вопросы не реагировал, так что я взяла все, что было, от бульгоги до лапши и крабов. Идем, поешь». Убрав пальцы с клавиатуры, я поднялся на ноги, размял затекшие мышцы. Добравшись до столика, уселся прямо на пол. Взяв в правую руку палочки, левой достал телефон и сразу же услышал голос креативщицы: «За 10 минут там все равно ничего не случится. Мы запустили такую лавину, что ее не остановить. Без вариантов. Петиция за освобождение Бёнхо и прекращение дела бушующего кита уже появилась, там больше 200 тысяч подписей, а ведь только обед наступил». Улыбнувшись, подхватила палочками креветку и закончила свою мысль: «Ему не отбиться. Любое действие на посту прокурора вызовет критику, независимо от того, что именно он предпримет». Я медленно кивнул и потянулся к бульгоге. Отправив в рот ломтик говядины, снова услышал голос Мин Со: «Не понимаю, почему раньше никто такого не сделал? Все же было на ладони, бери и круши, ничего сложного». Прожевав, я скептически глянул на девушку: «Действительно не понимаешь?» Та на момент задумалась: «Ну, надо было додуматься про иностранные языки, согласна, но у того же Гарам Хура вся нужная информация была, значит, у лидеров фракции Демократической партии она тоже имелась. Что им мешало сделать все по той же самой схеме?» Усмехнувшись, я подцепил еще один кусок мяса, одновременно задавая очевидный вопрос: «А в чем разница между лидерами фракции демократов и Гарамом?» Минса тихо хмыкнула и наклонила голову в бок. «Тут можно и не отвечать, все без слов понятно, но», на пару мгновений задумавшись, прищурила глаза: «Намекаешь, им есть что терять. В отличие от нашего союзника», я пожал плечами, не настолько грубо. «Гараму тоже есть что терять, но ситуации у них разные. С одной стороны, лидеры партии, которая по всем опросам имеет шансы стать номером один в парламенте, а с другой – человек, способный протолкнуть туда лишь пару депутатов. Собственно, даже если их вдруг стало бы четверо или пятеро, ничего бы не изменилось». Нацелившись на лапшу, добавил: «Плюс удачное стечение обстоятельств. Бёнхо вызывает минимум вопросов у аудитории. Полицейский, ставший жертвой обстоятельств и уволенный руководством за соблюдение закона. В каждом втором сериале про полицию такой есть. Обычно благородный и сражающийся со злом. Пусть даже методы иногда использует, довольно грязные. Накопать на него что-то за такой короткий промежуток времени практически нереально. Слишком мелкой была должность, чтобы кто-то целенаправленно собирал компрометирующие факты и складывал их в папку. Договорив, заработал челюстями, перемалывая лапшу. Девушка же задумчиво улыбнулась. А сам Гарам публично признал старые ошибки. Уничтожить его, использовав прошлое, не получится. По крайней мере полностью. Умно. О том, что солидная часть проступков тайного хозяина новой консервативной партии связана с иными фигурами, которые пока тоже располагают определенным влиянием, я говорить не стал. Тут и так все было понятно. Гарам сделал рискованный шаг. Но пока он атаковал только одну фигуру из лагеря противника. Даже если прокурор проиграет, это станет его личной проблемой. Недавние союзники, конечно, выпьют по стопке саджу, вспомнив пары фраз несостоявшегося президента, но сразу же переключится на текущие проблемы. Вот, нанести ответный удар, принявшись доставать на свет грязные секреты самого Гарамхура, прямой путь к тотальной войне на уничтожение. Не говоря о том, что такой подход будет неэффективным. Один из ключевых компонентов нашей стратегии – ассоциация новой консервативной партии с фигурой Бёнхо и той командой, которую он должен привести вместе с собой. Я ухватил очередной кусок говядины, а сидящая напротив Минсо, глянув на меня, поинтересовалась. «Ты, кстати, выступление у Рамха не видел?» «Не смотрел, что этот кретин заявил». Посмотрев на нее, я вопросительно поднял брови. А она на секунду отвела глаза, вернув взгляд на меня, неуверенно усмехнулась. «Если не вдаваться в детали, заявил, что ты профессиональный обольститель, который соблазнил меня, Чжи Чен, Мион Чон и неведомо еще какое количество женщин, поднимаясь с их помощью по карьерной лестнице». Звучало настолько нелепо, что я едва не поперхнулся. Конечно, под определенным углом, ситуацию можно было увидеть и в подобном свете. Но если отталкиваться от фактов, то все они только выиграли от нашей совместной работы, не говоря о том, что я ни с одной из них не спал. Реши я сбросить напряжение подобным образом, это одномоментно сузило бы варианты развития до рамок одной единственной корпорации, либо у меня появился бы личный противник. Манипулировать чужой точкой зрения можно, но вот заставить человека пойти против его личных мощных эмоций, нет. В такой ситуации спасуют абсолютно все методы, а объятый ревностью человек, независимо от его пола, способен на действия, которые бы никогда не предпринял в иных обстоятельствах, включая те, что могут уничтожить его самого. Собственно, Урамха являлся ярким примером. Не знаю, что именно ему обещали, но парень должен был осознавать свою уязвимость. Никто не мешал партнерам выбросить его за борт, как только все закончится. Да и работал он, скорее всего, не с Джи Сок Ра, а с Кханг Групп. Прокурор до недавнего времени не подозревал о моем существовании, а вот председатель Чебаля решил отомстить с размахом, и за сына, и за факт выполнения им моей просьбы. Видимо, ситуация, когда он вынужден следовать указаниям вчерашнего крестьянина, сильно задела его самолюбие. Доживав, я помахал в воздухе палочками. Могу поспорить, много просмотров это заявление не набрало. Минса наклонила голову. 30 тысяч. Учитывая текущий интерес ко всем материалам о конфликте, считай полный ноль. Самые ужасные подборки мемов о прокуроре набирают больше. Я кивнул в ответ, снова потянувшись к еде. Следующие 10 минут прошли в тишине. Мы увлеченно занимались уничтожением доставленных блюд. Зато стоило мне вернуться к ноутбуку, как всплыло новое уведомление в чате мониторинга. Джи Сок Ра выступил с заявлением. Собирать пресс-конференцию и отвечать на неудобные вопросы журналистов наш противник не стал. Вместо этого опубликовал заранее подготовленное видео. Ход был интересным. Джи Сок Ра заявил, что в свете последних событий сам попросил генерального прокурора создать специальную команду для проверки его деятельности, которая должна полностью подтвердить его невиновность и установить организаторов кампании, что против него развернуто. Но основная суть заключалась не в этом. Он подал в отставку с поста главного прокурора Сеула, заявив, что собирается баллотироваться в президенты от Свободной Кореи, а все происходящее – попытка политических противников его остановить, не подпустить к рычагам власти, которые помогут бороться с коррупцией и навести порядок внутри страны. Услышав слова о президентских амбициях, я немедленно взялся за телефон, вбивая запрос в поиск по новостям, и подтвердил свою мысль, Свободная Корея так и не сделала официального заявления. Высказывания отдельных членов партии в сети имелись, чаще всего позитивные, либо нейтральные по отношению к фигуре прокурора. Но вот согласованной всем правлением оценки ситуации не было, в контексте чего вход Джисок рассмотрелся совсем в ином ключе. Бросив взгляд на Минсо, я озвучил команду. Нужен базовый концепт новости. Суть, появился инсайт из Свободной Кореи. Лидеры партии не хотят связываться с коррумпированным чиновником. Официально пока ничего не заявлялось, только из-за того, что он слишком много о них знает. На долю секунды, замолчав, добавил, несколько вариантов в разной стилистике, чтобы вписались в любой формат. Как только будет готово, отправляй блогерам. Публиковать по готовности, сразу, как доработают под свой стиль. Девушка угукнула, принявшись клацать по клавиатуре. Я же с головой погрузился в иную задачу, закончив, как раз к моменту, когда материалы начали появляться в сети. Набросал несколько возможных схем взаимодействия между Джисок Рай и иерархами Свободной Кореи. Как правило, речь шла о делах, которые заводились на партнеров партийных лидеров из числа бизнесменов. И даже если гремели в начале, то постепенно угасали в процессе расследования. Плюс, несколько случаев, когда речь шла о родственниках, которые тоже избегали наказания. Безусловно, все это были догадки, без всякой фактуры, лишь предположения, сделанные на основе открытых данных. Но для информационной атаки, этого было вполне достаточно. Тем более, в сети было такое количество негатива от Джисок Ра, что срабатывал эффект большой волны. Основная часть аудитории не искала фактических подтверждений. Стандартная ситуация, в которой количество материалов автоматически воспринимается разумом в качестве самоценного доказательства, а все свежие новости оцениваются некритически. Собственно, именно так, черное можно сделать белым, или наоборот. Правда, для подобного требуется полный контроль над медиа, плюс изоляция от внешних источников информации. Реализовать такое на практике пока не вышло, даже у китайцев, хотя те оказались максимально близки к достижению результата. Впрочем, наш вброс оказался эффективным. Настолько, что несколько политических блогеров запустили прямые трансляции, в режиме реального времени наблюдая за новостями и собирая заинтересованную аудиторию. Что особенно приятно, всего один из них работал на контракте с Гарам Хуром. Он же пытается заставить их определиться, верно? Глянув на Минсо, которая удобно устроилась в громадном кресле, водрузив ноутбук на его подлокотник, я кивнул. Пытается. Скорее всего, ждал, пока партия сама заявит о его выдвижении кандидатом. А когда понял, что внутри этой идеи рады уже не все, выступил с заявлением. Девушка сменила позу и потянулась, задумчиво что-то шепча. А в комнату вошел все тот же парень, который нес в руках подставку с четырьмя бумажными стаканами кофе. На момент замер, уткнувшись взглядом в грудь Минсо, тесно обтянутую тонкой тканью майки. Потом судорожно сглотнул и, стараясь не смотреть по сторонам, прошел к столу, поставив на него свою ношу. «Ваш кофе, Санбе. Если что-то понадобится, только скажите». Креативщица удрученно покачала головой, проводя его взглядом. Правда, сам охранник этого не видел, комнату он покинул со скоростью реактивного истребителя и, несмотря по сторонам, ведет себя, как юный девственник. «Какое у нас будущее с таким молодым поколением?» Покосившись на нее, я усмехнулся. «Он старше тебя лет на 5». Поднявшаяся девушка вытащила из подставки один стакан кофе и посмотрела на меня с долей возмущения. «А я о чем говорю? Ему не меньше 25. Пора бы уже немного повзрослеть и избавиться от синдрома страха перед женскими сосками». Я кашлянул, сдерживая смех. Высокая нагрузка последних дней начинала сказываться, не всегда выходила полностью управлять своими собственными эмоциями. Опустив взгляд на экран, обновил страницу со свежими новостями и обнаружил ссылку на пресс-конференцию генерального прокурора, которая началась буквально 20 секунд назад. Перейдя на видео, увидел седого старика, который с невозмутимым видом стоял за кафедрой, медленно излагая слова. «Поэтому все арестованные по делу бушующего кита будут немедленно отпущены, а тех, кто еще скрывается, я приглашаю явиться в ближайший полицейский участок. Расследование будет продолжено до тех пор, пока мы не выясним истину, так что покинуть Корею вы не сможете. Но я, как генеральный прокурор страны, гарантирую вам полную законность и прозрачность процесса». Глава 7. В полицейский участок мы приехали сразу с двумя адвокатами. Одного предоставил Гарам Хур, а второй был тем, что работал с Чжи Чен. Сразу после публичного распоряжения генерального прокурора, я дал команду охране приобрести еще один телефон с новой сим-картой и вышел на связь с девушкой. В полиции мы задержались ненадолго. Все, что потребовалось, подписать документы о запрете на выезд за пределы Кореи. Никаких допросов и даже намеков на них, судя по поведению, полицейские сами не понимали, как им себя вести. Еще вчера мы вроде бы являлись преступниками, о которых говорили по телевидению, а сегодня превратились в своего рода политические фигуры. Как минимум, один из нас. Конкретных распоряжений от руководства им явно не поступало, да и сотрудников прокуратуры в участке не оказалось, уверен. О нашем появлении там узнали сразу же, но присылать никого не стали. Журналисты, к счастью, никем из нас тоже не заинтересовались, их внимание было приковано к Бёнхо. На выходе из места временного содержания, бывшего полицейского встретило несколько десятков репортеров, жаждущих получить ответы на свои вопросы. Некоторые оказались настолько рьяными, что пришлось буквально уходить от погони. Связь с Бёнхо появилась только спустя некоторое время, когда тот получил назад свой телефон. Но он и без этого остерегся давать какие-либо комментарии прессе. Мне же пришлось поочередно побеседовать с Чжи и Мион. Обе девушки желали встретиться, чтобы обсудить ситуацию. А на один из электронных ящиков бушующего кита упало предложение от имени небольшого инвестиционного фонда Восточной империи, которые предлагали связаться с ними по поводу вложений в мою компанию. Его запросто можно было отнести к сомнительному спаму, если бы не оговорка про общего знакомого из Китая, который попросил рассмотреть этот вариант инвестиций. Вэньмин Тан, пусть и довольно экстравагантно, но напомнил о своем существовании. Тем не менее, первыми, с кем мы увиделись, стали освобожденные из-под стражи соратники. Водители Гарам Хура благополучно оторвались от журналистов, после чего привезли сотрудников бушующего кита в один из ресторанов города, который был полностью арендован на целый день. Мы с Минса оказались на месте первыми и даже успели заказать себе по кофе. А как только сделали по первому глотку, с шумом разошлись створки дверей, что вели в служебные помещения, и на пороге появился Бёнхо.